Гуру. Будущего не может никто избежать, но строить его по воле своей может каждый. Строится будущее в настоящем и строится прежде всего мыслью. Мысль предшествует каждому движению человека. Вот почему учение делает упор на мысль. Мысль есть ведущее начало во всех мирах и в земном тоже. Воспитание человечества надо начинать с воспитания мысли. Но занимаются всем, чем угодно, но только не этим. Мыслью пользуются все, но воспитывать ее и овладевать ею никто даже не помышляет. Получается нелепое положение, когда невежество уклоняется от изучения того, чем живет и чем дышит. Надо начать изучение мысли научно, отбросив всякую предвзятость и предубеждение. Надо разрушить невидимые барьеры, поставленные слепотой и невежеством. Идет время полного раскрепощения мысли.